Это был не тот Джерри. Не тот добрый малый, которого в первую очередь заботило, чтобы все проблемы, возникавшие между ними, были решены. На все вопросы были даны правильные ответы. Все острые углы были сглажены, но так, чтобы никто и голоса не повысил. Тот Джерри и рассуждал, и действовал, как человек, опустивший весла в воду и точно знающий, сколько ему предстоит грести, пока он доберется до берега. Клиффу было страшно об этом думать. Больше всего ему хотелось оказаться в постели. Он слышал позади себя громкое тиканье настенных часов. Сейчас оно звучало, как барабанный бой, под который приговоренного ведут на плаху. «Черт побери! Да катись все в тартарары!» Джерри поставил завтрак на стол, положил вилку и нож, налил стакан сока, заправил салфетку за ворот футболки, но есть так и не начал. Он молча смотрел в тарелку, потом взял сок и начал пить, глотая с трудом, словно у него в горле застрял камень. Опорожнив стакан, он поднял глаза на Клиффа. «Я думаю», — произнес Джерри решительно, — «нам надо сдать кровь на анализ». У Клиффа все поплыло перед глазами. Пол закачался. Он почувствовал тошноту. История их долгой совместной жизни промелькнула в памяти Клиффа. Правда о том, кем они в действительности были, всегда шла за ними по пятам. Два парня, которые врали своим уважаемым семьям о том, где и когда они познакомились. А встретились они в общественном туалете на рыночной площади. Тогда принимать меры предосторожности казалось им менее неотложным делом в сравнении с желанием заняться содомией. С той поры они с Джерри знали друг о друге все. Клифф хотел было рассмеяться, сделав вид, что не расслышал, или спросить: «Ты, похоже, не в себе. Что это на тебя нашло, друг мой?» Но промолчал, потому что давным-давно понял, насколько полезно бывает подождать, пока пройдут страх и паника, а уж потом говорить. «Джерри Дэвид, я люблю тебя», — наконец произнес он. А Джерри склонил голову и зарыдал. И вот теперь Клифф наблюдал за двумя копами, которые трепались рядом с развлекательным центром Хегарти для пожилых, словно бабы-склочницы за чашкой чаю. Он знал, что скоро они побывают у всех предпринимателей в промышленной зоне. Они должны это сделать. Убит Паки. Значит, они захотят поговорить с каждым, кто, возможно, видел этого парня, говорил с ним или видел, как он разговаривал с кем-либо. Визит копов в развлекательный центр Хегарти для пожилых — всего лишь вопрос времени. «Проклятие!» — прошептал Клифф. Все его тело покрылось испариной, хотя он стоял рядом с кондиционером. У него не было ни малейшего желания встречаться сейчас с легавыми. Надо как-то отвести их от Джерри. А сам он никому не должен рассказывать правду. «Нам необходимо удостовериться в том, что Салак действительно не знает, кто такой Кумар. Как я и предполагала, это мужчина», — сказала Эмили. «Почему ты в этом уверена?» Эмили подняла руку, давая Барбаре понять, что ответит на ее вопрос чуть позже, потому что в это время солидный автомобиль бирюзового цвета, покачиваясь на ухабах, въехал в промышленную зону. Американский кабриолет, откинутый вверх, корпус изящно закруглен, салон обтянут кожей, а хромированные молдинги блестят, словно полированная платина. Спортивный «Тандерберт». Выпуска начала 60-х, но отлично отреставрированный, решила Барбара. Его хозяин явно не из тех, кто экономит на спичках. За рулем сидел молодой человек, 20 с небольшим лет, с лицом цвета чайной заварки, длинными волосами, собранными на затылке в хвост. На нем были круглые солнцезащитные очки, какие, по мнению Барбары, носят сутенеры, жиголо и шулеры. Она сразу узнала его. Это был Мухананд Малик, которого показывали накануне в телерепортаже. Таймулла Ажар сидел рядом с ним. По его смущенному виду Барбара посчитала это добрым знаком. Нетрудно было предположить, что, появляясь на фабрике, на манер одного из персонажей полиции Майами, он чувствует себя не в своей тарелке. Мужчины вышли из машины. Ажар, остановившись у дверцы, оглядывался по сторонам, а Мухананд направился прямо к женщинам. Он снял солнцезащитные очки и сунул их в карман идеально белой рубашки. В этой рубашке, в светлых джинсах и мокасинах из змеиной кожи, он выглядел как картинка из модного журнала. Эмили кивнула, приветствуя их. Барбара почувствовала, что ладони у нее становятся влажными, но не от жары, а от волнения. Сейчас она должна будет сказать своему нынешнему руководителю, что представлять ее Таймулле Ажару нет необходимости. Но она прикусила язык. А вдруг Ажар все объяснит своему кузену? Однако тот лишь бросил на Мухананда косой взгляд. Видимо, он тоже решил пока промолчать. Это уже хуже. Что ж, подумала она, посмотрим, что из этого получится. В оценивающем взгляде Мухананда читалось столь явное презрение, что она мгновенно ощутила зуд в пальцах от желания выцарапать ему глаза. Он подходил к ним все ближе, пока, она сразу поняла это, не приблизился настолько, чтобы предстать перед ними во всей красе. «Так вот это и есть ваш сотрудник по связям?» Этим вопросом он выразил свое ироническое отношение к кадровому решению Эмили. «Сержант Хейверс встретится с вами сегодня во второй половине дня». Не обратив внимания на насмешку, ответила Эмили. «В 5 часов в помещении участка». «Нам бы больше подошло в 4», — поморщился Мухананд, не объясняя причину своего несогласия, вызванного лишь желанием сделать по-своему. Эмили и не подумала вступать в очередные словесные игры. «Сожалею, но я не могу гарантировать, что мы управимся с делами к 4», — спокойно и невозмутимо объяснила она. «Но, пожалуйста, приходите. Если сержант Хейверс будет отсутствовать, когда вы прибудете, дежурный офицер позаботится о том, чтобы вы могли подождать ее прихода в комфортных условиях». Приветливо улыбаясь, Эмили смотрела на мужчин. Спесивый азиат посмотрел сначала на Эмили, затем на Барбару, с таким брезгливым выражением, будто он выпачкал чем-то свои дорогие ботинки. А теперь принюхивается. Во что это он вляпался? Видимо, определив, во что, он повернулся к Ажару. «Пошли», — сказал он и направился к входу на фабрику. «Мистер Малик», — окликнула его Эмили, когда он уже взялся за ручку двери, — «не знаете ли вы, кто такой Кумар?» Мухананд остановился и обернулся. «Вы о чем-то спросили меня, инспектор Барлоу?» «Вам знакомо это имя?» «Почему вы спрашиваете?» «Надо кое-что выяснить. Ни ваша сестра, ни мистер Армстронг не знают, кто это. Я подумала, может быть, вам он знаком?» «Почему вы так подумали?» «Потому что существует Джама. Кумар состоит в этой организации?» «Джама». «Лицо Мухананда не дрогнуло», — отметила про себя Барбара. «Да, Джама. Ваша организация, клуб, братство. Как вы ее называете? Или вы думаете, полиция не знает о ее существовании?» Мухананд усмехнулся. «То, что знает полиция, не поместилось бы и в 1000 томов», — бросил он и распахнул дверь. «Вы знаете Кумара?» — настаивала Эмили. «Это ведь восточное имя». Он остановился на пороге, наполовину в тени, наполовину на солнце. «Инспектор, ваш расизм невозможно скрыть, как шило в мешке. Раз это восточное имя, то я, по-вашему, обязан знать этого мужчину?» «А я разве сказала, что Кумар мужчина? Что-то не припомню?» «Да не прикидывайтесь. Разве не вы спросили, является ли Кумар членом Джама? А если вам все известно, так вы знаете, что в ней состоят только мужчины. Что еще? Если у вас больше ничего ко мне нет, то у меня и моего кузена много дел на фабрике. Да есть еще кое-что, — ответила Эмили. Где вы были в ночь смерти мистера Кураши? Муханан сделал шаг от двери и, выйдя из тени, надел солнцезащитные очки. Что? Тихо переспросил, желая произвести эффект, а не потому, что не расслышал. «Где вы были в ночь убийства мистера Кураши?» — повторила Эмили. Он аж фыркнул от возмущения. «Так вот куда завело вас ваше расследование, так я и думал. Раз Паки убит, значит, убийство совершил Паки. И вам удобнее всего повесить это дело на меня, как на наиболее подходящего Паки», — любопытное предположение заметила Эмили. «Потрудитесь, пожалуйста, ответить, и поподробнее». Он снова снял очки. Таймула Ажар, стоявший позади него, насторожился. «Я понял, что вам нужно», — сказал Малик. «Я забочусь о своих людях. Хочу, чтобы они не стыдились своего происхождения. Поняли, что не обязательно быть белым, чтобы заслуживать уважения, и ходили с гордо поднятой головой». «А вам, инспектор Барлоу, на все это наплевать. Вам хочется унизить их и заставить лебезить перед вами. А легче всего это сделать, повесив убийство на меня». «Этому парню палец в рот не клади», — подумала Барбара. «Кем-кем, но дураком его не назовешь». «А ведь нет лучшего способа расколоть общину и тем самым сделать ее безопасной для общества, чем выставить ее вождя крикливым идолом с мелкой душонкой. Кроме, впрочем...» Барбара поспешно перевела взгляд на Ажара, чтобы понять, как он реагирует на перепалку между руководителем следственной группы и его кузеном. Он смотрел не на Эмили, а на нее. «Вы видите?» — казалось, спрашивали Барбару глаза Ажара. «Все получилось именно так, как я и предсказывал за завтраком. Я действую в точном соответствии с известными мне фактами», — сказала Эмили, обращаясь к Мухананду. «И мы подробно поговорим о них, но чуть позже. В присутствии ваших начальников? А это как вы пожелаете. А сейчас, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Или будете размышлять над ответом в камере?» «Вам не терпится поскорее отправить меня туда, верно?» — вспыхнул Мухананд. «Простите, но я не доставлю вам этого удовольствия». Он снова подошел к двери и распахнул ее. «Ракин Хан, вы найдете его в Колчестере, что будет, вне всякого сомнения, не слишком трудным делом для человека, обладающего такими удивительными способностями к сыску, как вы. Так ночью в пятницу вы были с человеком по имени Ракин Хан?» «Мне жаль, что я разочаровал вас», — ответствовал он и скрылся за дверью. Ажар, кивнув Эмили, последовал за ним. «Какой шустрый!» — покачал головой Барбара. «Очки еще эти дурацкие!» И переспросил, возвращаясь к разговору, который прервали своим появлением Мухананд с Ажаром. «Почему все-таки ты уверена, что Кумар мужчина?» «Да потому что Салах не знает, кто он такой». Но Муханан только что сказал: «Да чушь все это, Барбара. Пакистанская община в Балфорде не так уж велика, и поверь мне, если бы этот самый Ф. Кумар был среди них, Мухананд Малик узнал бы о нем первым». «Ну а почему тогда о нем не знает его сестра?» «Да потому что она женщина. Таков обычай. Каждый знает свое место. Салах знакома только с женщинами общины, возможно, с их мужьями, ну и еще с мужчинами, работающими на фабрике. Посмотри, как она живет. Ведь она наверняка не ходит на свидания, не посещает пабы. Она по Балфорду-то не может ходить свободно. Она никогда не прогуливала занятия в школе. Салах, по сути дела, живет как арестант. И поэтому, если она не врет, что не знает, а она вполне могла и соврать...» «Да, могла», — внезапно прервала ее Барбара. «Слушай, а вдруг Ф. Кумар все-таки женщина И Салах это известно. Эф Кумар, возможно, и есть та самая женщина. И Салах знает об этом. Эмили поискала в сумке и вынула солнцезащитные очки. С сосредоточенным выражением лица она принялась протирать их об блузку, обдумывая слова Барбары. Кураж заплатил Кумару 400 фунтов. Единственный чек, единственный платеж. Но а если чек выписан на имя женщины, за что Кураж мог ей платить? Шантаж, предположила Барбара. Тогда зачем убивать Кураши? Если его шантажировал или шантажировала Кумар, и он заплатил, зачем тогда ломать ему шею? Это все равно, что зарезать курицу, несущую золотые яйца. Барбара, казалось, предвидела вопросы старшего инспектора. Он уходил куда-то по ночам, встречался с кем-то. В карманах у него были презервативы. Разве эта самая Эф Кумар не могла быть женщиной, с которой он трахался? И почему бы этой Эф Кумар не забеременеть? Тогда на кой бес ему презервативы, если она уже забеременела? Да он перестал с ней встречаться. Нашел себе другую. И Эф Кумар узнала об этом. Ну а 400 фунтов? На что они? На аборт? Да. Возможно, сделаны не в клинике, да еще и неудачный. И за это она решила ему отомстить. А почему нет? Кураша прожил здесь 6 недель. Этого времени вполне хватило бы на то, чтобы кого-нибудь обрюхатить. И если это выплыло наружу, ведь для азиатских женщин невинность и добропорядочность — главное достоинство, вполне возможно, что ее отец, брат или муж могли отомстить. Надо выяснить, не умерла ли недавно какая-нибудь пакистанка. Не доставлялась ли в больницу с подозрительным кровотечением? Что еще? Эмили ухмыльнулась. На деле Армстронга ставим жирную точку? Или ты забыла, что на Ниссане его пальчики? И то, что он сидит в кабинете Кураши и увлеченно исполняет его работу. Барбара посмотрела на здание фабрики, и перед ее мысленным взором предстал мистер Йен Армстронг, по лицу которого ручьями струился пот, когда он под пристальным взглядом руководителя следственной группы Барлоу убеждал полицию в прочности своего алиби. Он боится. Вспомни. Он же был мокрый, как мышь, — в раздумье произнесла Барбара. Нет, я бы не торопилась вычеркнуть его из списка подозреваемых. А если его тесть и теща подтвердят, что говорили с ним по телефону в пятницу вечером, тогда придется обратиться в телефонную компанию. — Да ты упряма как мул, сержант Хейверс, — со смешком сказала Эмили. — Если ты когда-нибудь решишь бросить ярд и перейти работать на побережье, я немедленно включу тебя в свою группу. Это неожиданное заявление доставило Барбаре истинное удовольствие, но она никогда не придавала серьезного значения комплиментам и не обольщалась. Вот и сейчас она пожала в ответ плечами и вытащила из рюкзака ключи. Хорошо, договорились. Я хочу проверить слова «Салах» о браслете. Если она бросила его в море с пирса днем в субботу, то наверняка кто-то видел ее там. Она приметна в своем национальном костюме. А может быть, мне все-таки стоит повидаться с этим парнем, Тревором Раддоком? Если он и вправду работает на пирсе, тогда я убью двух зайцев. Эмили согласно кивнула. Выясни, стоит ли им заниматься. А я тем временем займусь Ракином Ханом, с которым Муханан так настоятельно советовал мне пообщаться. Хотя я почти не сомневаюсь, что он подтвердит его алиби. Он ведь всей душой желает, чтобы его брат мусульманин, как это Мухананд выразился, ходил с гордо поднятой головой. Вот так, привыкай. Она усмехнулась и пошла к своей машине.